36. Не молчал в столь решительный час и Светоний. Убежденный в доблести своих воинов, он, тем не менее, обратился к ним с увещаниями и просьбами презреть вопли и пустые угрозы варваров. Все видят, что среди них больше женщин, чем боеспособных мужей. Малодушные, кое-как вооруженные, столько разбитые, они сразу же побегут, как только узнают доблесть и мечи своих победителей. Даже при большом числе легионов судьбу сражения решают немногие, и им достанется тем больше почет, если столь малый отряд покроет тебя славою, выпадающей на долю целого войска. Только пусть они не расстраивают рядов и, метнув дротики, продолжают непрерывно поражать и уничтожать неприятеля выпуклостями щитов и мечами, и не думают о добыче. Страница 268. После того, как они одержат победу, все достанется им. Эти слова полководца вызвали такое воодушевление, и старые, испытанные в походах воины с такой ловкостью изготовились метнуть дротики, что, уверившись в успешном исходе, Светоний подал сигнал к началу сражения.